30-е. Батавы выстроили двухэтажную башню и подкатили ее к преториевым воротам. Смотри примечание 73-е. Туда, где почва была ровнее. Примечание 73-е. Центральная площадь римского военного лагеря носила название «Претория». Соответственно, отходившая от него улица называлась «Преториевой», а ворота, в которые эта улица упиралась, – «Преториевыми». Конец примечания. Выставив вперед крепкие колья, осажденные ударами балок разбили башню, уничтожив при этом многих воинов, стоявших на ее площадках, а затем внезапной удачной вылазкой ошеломили противника. Тем временем легионеры, более опытные, чем батавы, и превосходящие их в воинском искусстве, тоже соорудили множество машин. Особенный ужас наводил на варваров длинный гибкий рычаг, который неожиданно опускался на строй противника, выхватывал одного или нескольких человек и, взмыв под действием противовесов, перебрасывал захваченных воинов на глазах их товарищей за стены лагеря. Примечание 74. Это орудие, устроенное по тому же принципу, что наш колодезный журавль, называлось толеноном от «толере» – «поднимать». Тацит, как обычно, избегает специальных технических терминов. «Толенон» был использован Архимедом во время знаменитой обороны Сиракуз в 212 году до нашей эры. Смотри «Полибий. Всемирная история». Конец примечания. Видя, что попытки взять лагерь штурмом ничего не дают, Цивилис решил вернуться к осаде, не требовавшей от его армии никаких усилий. В то же время он продолжал склонять легионеров к измене, подсылая к ним гонцов, не скупясь на посулы и обещания.